значит, и ей не спрятаться. «Будь я проклят», — подумал сочинитель, — «я виноват во всем, и еще не знаю, сумею ли выпутаться. Любовь, простите, отчество не знаю, да, собственно, и имя-то ваш друг не удосужился толком придумать. Вы, Любочка, в общем, сразу идите, вас уже ждут в машине, а мы следом, правильно?» Она пошла к двери, задев только столик в проходе, не оглядываясь, не торопясь, спокойно, не слишком быстро, но и не мешкая. «Ну, поедем?» — Седой закурил, протянул пачку сочинителю. «По сигаретке и двинули?» «Не станете же вы сопротивляться собственному сюжету, тем более что вы его прописной пишете. Сами виноваты. Не надо было ребят так настраивать, что с ними работать невозможно. Делали триллер с политической окраской. Ну и делали бы нормально, без всяких этих изысков и усложнений. Они его устраняют. Мы берем власть. Наступает железная пята. Вполне в духе времени. Книжку из рук бы рвали, кино получилось бы класс. А теперь чего добились?» «Нас-то и так устраивает. Такой исход тоже на нас работает. Еще, может, эффективнее и проще. Вот увидите. Но ребят-то искать надо. Это ж убийцы. Их разве можно на воле оставлять? Так что придется привлечь и вас к необходимому для общества делу. Ну, поехали, поехали». Когда они вышли, от тротуара немедленно отошла одна черная «Волга», на ее место стала другая. Шофер, перегнувшись через спинку сиденья, распахнул заднюю дверцу. Выглядело все это откровеннее некуда. Шофер в форме. Но сочинитель уже ни на что не обращал внимания. Он смотрел вслед удалявшейся машине. Там, в поблескивающем заднем стекле, еще можно было разглядеть два силуэта — две женские головы. Ольга сидела слева. Скандинавия. Февраль. Слева стояли тоскливые, предвоенной постройки, четырех-пятиэтажные дома. Их ровные, без балконов, будто грубо обструганные фасады темно-красного кирпича и черные квадратные окна глядели тюрьмой. За кварталом этих домов, выстроенных для рабочих на заре здешнего унылого социализма и занятых теперь изысканными студиями разбогатевших авангардных дизайнеров, элитарными издательствами и компьютерными фирмами, за скалистой горой собора начинался квартал совсем сомнительный. Там, на территории, действительно принадлежавшей давно закрытой старой тюрьме, обосновались любители травки и ширяльщики, бродяги, приторговывающие оружием из идейных соображений, однополые семьи, восточные революционеры, состарившиеся американские шестидесятники, дезертиры, беспощадные борцы за чистоту природы. К старым тюремным корпусам жались хибары из кривых досок и жести, а брандмауэры самих корпусов были расписаны кляксообразными литерами лозунгов и птиценосыми фигурами из комиксов в устаревшем стиле желтой субмарины. Среди хибар и фресок бродили огромные белые собаки. Здесь на них была мода, и грязные дети. На дорожках гнили старые листья, чавкала грязь. Торжество левых идей здесь, в небольшом районе, выглядело точно так же, как торжество левых идей где бы то ни было. Правда, в баре свободно продавалось пиво, и хотя полы в баре были, вероятно, самыми грязными в западном мире, пиво, как и всюду, было нормальное. А если присмотреться к посетителям бара, можно было и в них обнаружить под цветным рваньем, кожей, молниями, черными майками, серьгами, выбритыми затылками и косичками, старательных и аккуратных школьников на каникулах и умелых мастеровых, костюмированных для рекламы. Настоящих чокнутых было процентов 10. Они и выглядели по-настоящему, довольно аккуратно, но старомодно и потерто, хотя и стильно одетая пьянь. Розовые набрякшие лица, плывущие глаза и тонкие ноги женщин, одинаковые у пьющих баб от трех вокзалов до, вероятно, Патагонии.